Глава 4. Подготовка к путешествию. «Брат, ты только посмотри, какая красотища! Нет, я серьезно. Даже страшно представить, сколько усилий было потрачено, чтобы такое создать. Я совершенно не чувствую магии!» Дракоша кружился вокруг одного из хрустальных мостов Анхурса, ни на секунду не переставая восторгаться его красотами. Улыбнувшись, я улучил момент и потрепал его по загривку. В столь возбужденном состоянии тотем мне видеть еще не приходилось. Если ему так нравится прекрасное, то нужно его сводить во дворец. Если в Анхурсе и есть на что посмотреть, то это именно он. Когда я вышел из дворца, желание связываться с кланом, радуя их предстоящей перспективой борьбы за замок, не было никакого. Прекрасно понимая, что Анастасия смогла бы уже к завтрашнему утру предложить несколько вариантов выполнения задания, но, тем не менее, я не стал портить себе остаток дня. Вызвав дракошу и позволяя тому полетать по Анхурсу, я просто прогуливался по окрестностям, наслаждаясь видами столицы. Стоит признать, что архитекторы, спроектировавшие город, постарались на славу. Внешний вид каждого здания, кроме, пожалуй, золотой подковы, был направлен на увеличение общей привлекательности города. Арки, балюстрады, фигурные орнаменты, статуи, хрустальные мосты. Довольный дракоша летал от шедевра к шедевру, вызывая восторженный писк у НПС-детворы и завистливые взгляды игроков. «Привет!» Внезапно ко мне подошла девушка-игрок. Эльфийка, 24 уровень. Растилана прекраснейшая. «Клан, нас не сломить, везде прорвемся». «Привет», — недоуменно ответил я, стараясь понять, что нужно от меня этой милой девушке. «Можно голограмму?» «Дракон», — произнесла Растилана, несколько раз нервно оборачиваясь в сторону небольшой группы стоящих неподалеку игроков. «Дракош, лети сюда, дело есть!» — прокричал я, стараясь сдержать улыбку. Судя по тому, что на лице игровой куклы Растиланы виднелись несколько небольших шрамов, можно смело утверждать, что ей еще нет 18 лет. Одно из основных правил Барлеоны гласило, что игроки до 18 лет не имели права корректировать образ своего персонажа. Около 10 лет назад психологи доказали, что получение совершенного образа в игре негативно сказывается на игроке в реальности. Он начинает ненавидеть свое худое тело, чрезмерно длинные ноги, массивный нос. Насколько я помню, правило о соответствии игрового и реального образов несовершеннолетних закреплено на законодательном уровне, поэтому с огромной вероятностью передо мной находился подросток. Вряд ли взрослая девушка оставила бы такие небольшие помарки на своем персонаже. «Чего хотел?» — спросил дракоша и только сейчас увидел девушку. «Ой, простите, добрый день». «Вот эта милая девушка желает создать голограмму с нами. Ты не против?» «Я против? Смеешься. Как будем голографироваться?» «Слушай», — все еще находясь под впечатлением от красот города, протянул мой тотем. «Давай вдвоем станем драконами. Ты посадишь Растилану на шею и покатаешь ее по Анхурсу. Это же намного интереснее, чем обычная картинка». «Хм, это идея. Ты как, согласна покататься?» — спросил я застывшую девочку. «Я, мама, спросить...» Продолжала заикаться эльфийка то краснее, то бледнее. «Будем считать, что согласна», — резюмировал дракоша. «Брат, обращайся в дракона». «Внимание! Вы вторглись в личное пространство несовершеннолетнего игрока. В соответствии с пунктом 1372 правил Барлеоны отправлен запрос родителям девушки. Ожидайте решения». «Решение принято. Доступ к персонажу разрешен. Срок 60 минут. Ограничение — вам запрещено покидать пределы Анхурса». Пришла пора замереть мне самому. С таким текстом еще ни разу не приходилось сталкиваться. По всем правилам следовало бы остановиться и подумать. Однако мой мозг уже трансформировался. Ему хотелось полетов. «Ой!» — не смогла удержаться от возгласа эльфийка, когда я обернулся драконом. Опустившись на землю, подставляя шею Растилане, я надеялся только на одно. Девушка не будет елозить по мне, как растяпа, стараясь поскорее очутиться на земле. Иначе удержать ее в воздухе будет крайне тяжело. «Давай за ним! Да быстрее же уходит!» прокричала Растилана, совершенно забыв о заикании и указывая рукой на удирающего от нас дракошу. Старательно пиная меня пятками, как заправского ездового скакуна, девушка полностью отдалась полету. Ухмыльнувшись, я поджал лапы и, уже совершенно не думая о своем седоке, рванул за тотемом. Первые минуты эльфийка сжимала мне шею, боясь упасть. Однако, привыкнув, осмелела и попросила не просто взлетать и опускаться, но и двигаться вперед. Только потихоньку. Снующий туда-сюда дракоша показывал ей свой длинный язык, словно дразня, и постепенно страх девушки ушел, сменившись азартом. С каждой минутой скорость моего полета становилась быстрее и быстрее, пока окончательно не стало ясно. Растилана никуда падать не собирается, а по ее горящим глазам становилось понятно — ей хочется скорости. Все, больше драконом мне быть нельзя. Вернувшись на землю, я аккуратно снял девочку и обернулся обратно человеком. Это же лучше, чем обычная голограмма. Вместо ответа Растилана бросилась мне на шею и обняла, совершенно не скрывая своих чувств. «Спасибо, господин Махан», — раздался еще один женский голос. «Очередная эльфийка только теперь 144 уровня. Учитывая, что у нее был тот же клан, что и у девочки, так и не выпускающий меня из объятий, можно предположить, что к нам пожаловал родственник этой милой девочки». «Не стоит», — добродушно ответил я, отпуская дракошу. «Его время тоже вышло». «Лана, пойдем». 144-уровневая женщина присела на корточки перед Растиланой. Только сейчас я заметил, какая же моя бывшая наездница была маленькой. «Беги к сестре. Ей очень хочется услышать о том, каково это летать на драконе. Неужели ты не порадуешь сестренку?» «Хорошо, мамочка». «Кати!» По всему Анхурсу раздался довольный и пронзительный девичий крик. Растилана взяла с места в карьер, рванув куда-то в сторону, продолжая кричать. «Ты не поверишь, на ком я сейчас каталась!» «На самом деле стоит». Проводив дочь взглядом, Наргалина обернулась обратно ко мне. «За последние несколько месяцев вы первый, кому она разрешила дотронуться до себя, пускай даже в игре». Год назад, когда ей было 9 лет, произошел один несчастный случай, нанесший девочке тяжелую моральную травму. Доктора посоветовали возвращать ее в социум через игру, поэтому Лине позволили войти в Барлеону до 14 лет. Не играть, просто стать человеком. Целый год она ходила молчаливой, нелюдимой, пока не увидела фильмы корпорации об открытии новой империи. Дракон ее настолько поразил, что впервые за долгие месяцы она произнесла слово. Слово «дракон». С тех пор драконы стали для нее всем. Книги, фильмы, сказки, картинки. Мы не надеялись встретить вас. Тем более не надеялись на то, что вы сделали. У меня не так много денег, но я все равно хотела бы... Стоп. Прервал я женщину, когда понял, куда она начала клонить. Ни о каких деньгах речи быть не может. Не могу сказать, как долго я пробуду в Анхурсе, но с удовольствием завтра утром покатаю вашу дочь. Я проживаю в гостинице «Крылья Галахарта», поэтому если утром, скажем, в 9 часов увижу Лану, буду не против прокатить ее еще раз. Мы так и не смогли догнать дракошу. Договорились? Спасибо. На глазах женщины появились слезы, она обняла меня, прикоснулась губами к щеке, после чего развернулась и быстрым шагом пошла к дочерям. Насколько я мог видеть, Лана, активно жестикулируя, что-то рассказывала сестре, постоянно выкрикивая слово «дракон». Пускай. Главное, она не замкнулась обратно. Вечером, вернувшись из ювелирной мастерской в гостиницу, я устало упал на кровать. 23 золотых перстня, каждая на плюс 31 к интеллекту, дались мне нелегко. Сказывалось отсутствие практики. Нужно бросать это гиблое дело с развитием клана и заняться, наконец-то, творчеством. Открыв список активных членов клана, обнаружил, что в игре остались только те, кто из нее не может выйти по религиозным соображениям. Эрик, Лейте и Растяпа. Остальные ушли в реальность, поэтому им уже не расскажешь об Альтамеде. Ничего, завтра будет новый день, будет новая пища. Нужно только не забыть поставить себе будильник на 8:30. Нужно же выступить в качестве ездового дракона. Уже засыпая, в голове начали возникать вопросы, не позволяющие отключиться. Что послужило такому замуровыванию сознания ребенка, что обычно не идущая на компромисс корпорация разрешила десятилетней девочке войти в Барлеону? Что-то связанное с мужчинами? Вряд ли. Она спокойно ко мне подошла, даже заговорила первой. Испуг? Вполне вероятно, но тоже сомнительно. Странная ситуация. Даже повезло, что она увидела дракошу. Когда я был в облике дракона, со стороны девочки никакой заторможенности или зацикленности не наблюдалось. Но это когда она была рядом. Что будет, когда я отправлюсь по своим делам, а она останется наедине со своими родными? Катать ее каждый день? Мне, конечно, не тяжело, однако я не социальный работник. Здесь нужно решать вопрос другим способом. Словно ужаленный, я вскочил с кровати. Верно! Другим способом! Возбуждение было настолько сильным, что я нервно начал ходить по комнате из угла в угол. Еще в колотовке я создал оглобле статуэтку собаки, в нужный момент ожившую и защитившую ключевого НПС. Если Лана без ума от драконов, то почему бы мне не сделать ей приятное? Усевшись за стол, я достал ювелирный набор и кусок малахита. Сегодняшняя ночь обещает быть долгой. Привет, конструктор. Это тебе. Утром, едва я вышел из гостиницы, ко мне буквально подлетела Лана и протянула розовый клочок бумаги. Дракон, а можно вместе со мной покатается сестра? Только по очереди, — ответил я, разворачивая, как оказалось, поздравительную открытку. Прочтя надпись, я не смог сдержать улыбки. «С днем всех влюбленных! Самый классный дракон из всех драконов, что я знаю!» Корявый почерк показывал, что текст был написан в Барлеоне, причем от руки. А сама открытка только что не кричала. Девочка начинает возвращаться к нормальной жизни. «У меня тоже есть для тебя подарок, красавица», — сказал я, когда получил еще одну порцию обнимашек, теперь уже от двух девушек и одной довольной мамаши. «Держи, это тебе». Присев на корточки перед маленькой девочкой, я протянул ей малахитового дракона, выструганную за ночь статуэтку. «Какая прелесть!» Прощебетала Лана, выхватила дракона и понеслась по всей площади, размахивая статуэткой из стороны в сторону. «У меня есть дракон! У меня есть дракон!» Начал разноситься ее радостный и постепенно удаляющийся крик. «Простите, мне нужно...» Замялась ее мама, желая побежать за дочерью, но я только улыбнулся и произнес. «Бегите, а то так спрячется, что придется вестников призывать на поиски такой ягозы». «Ищу группу на выполнение поручений по доставке цветов. Нужны игроки только с летающим питомцем. Ищу эльфа-друидку для подарка. Плачу 300 золотых. Для прокачки репы с амурами ищется несколько игроков. Занимаемся только доставкой писем». Оставшись в относительном уединении, я открыл городской чат и ухмыльнулся. День всех влюбленных. Суть мероприятия была довольно проста. Из реальности — в Барлеону перекочевал праздник красных сердечек, цветочных лепестков, розовых соплей и слюнявых объяснений в любви. Из года в год в этот день в городах начинает отыгрываться сценарий «Соединяем сердца», во время которого игроки передают объекту противоположного пола послание. Причем не обязательно любовные. Может быть что угодно, от фразы «Я тебя люблю» до «У тебя классные волосы». Неважно что, главное в тему праздника. Каждое написанное письмо повышает у игрока репутацию с амурами. Крылатые ангелы только в этот день появляются в городах и смотрят с отеческой улыбкой за суетой в городе. Учитывая, что кусок бумаги, на котором можно писать письма, стоит очень дорого, корпорация на всем старается сделать деньги, даже на слабости людей к выражению своих чувств. Написанные письма игроков, да и некоторых НПС, нужно доставлять адресатам. Для этого формируется отдельный пул заданий, которые разносчики с радостью принимают. Никаких денег, только репутация. Следует признать, что у амуров есть очень привлекательные питомцы в виде пушистых кошечек и зайчиков, ради которых игроки готовы тратить целый день, выполняя глупые поручения и марая бумагу своими чувствами. В общем, праздник для влюбленных людей. Может, мне тоже написать письмо? Отдать его на почту? Какой-нибудь игрок отнесет его Анастарии? Получит репутацию. «Махан, у тебя найдется минутка?» — обратился ко мне с открытой улыбкой один из женских НПС. Девушка лет 20, если не меньше, довольно симпатичная, с перевязанными красной лентой волосами и при этом в простеньком платье простолюдинки. «Вроде не спешу никуда», — ответил я, понимая, что мне светит. «Доставка письма». «Ой, как хорошо!» — всплеснула руками девушка и радостно защебетала. «Сегодня большой праздник, а я все никак не успеваю отправить письмо. Хочу признаться одному очень красивому, стройному, мужественному и практически идеальному человеку, что люблю его всей душой. Ты можешь мне помочь?» Доступно задание. Доставка любовного письма. Описание. Доставьте послание Доминики Л. ее возлюбленному. Класс задания — сценарий «Соединяем сердца». Награда плюс 100 репутации с фракцией Амуры. Штраф за отказ, провал — нет. «Давай сюда», — ответил я улыбающейся девушке, принимая задание. 10 минут меня не убьют. Зато хоть репутацию прокачаю. Глядишь, получу себе пушистого котенка, подарю его Анастарии, пускай с ним возится. Куда нести-то?» «В Криспу», — ответила девушка, продолжая смотреть на меня с открытой и добродушной улыбкой. «Далековато, конечно, но за пару недель обернешься». «Пару недель?» Карта Малабара тут же появилась перед моими глазами, отчего я грязно выругался, смущая до красноты стоящую рядом девушку. «Не смешно. Даже не так. Это полная и огромная филейная часть какого-нибудь дурно пахнущего животного. Это не просто подстава. Это одна из самых эпических подстав. Это... У меня даже слов нет, чтобы выразить всю глубину чувств, нахлынувших на меня в этот момент. Криспа находилась на самой границе с Картасом. По сути, приграничная застава. Если выполнять это поручение, страшно представить, сколько денег уйдет на телепорт туда и обратно. «Ой, спасибо! А то все свободные жители, как только я рассказываю, куда нужно письмо отправить, сразу отказываются», — продолжила девушка, не понимая моего состояния. «Раз стою и молчу, значит, согласен. Все логично. Фрист, стражник в Криспе, его быстро найдете. Передайте, что его любимая Доминика скучает и ждет возвращения своего героя. Спасибо огромное!» Девушка сделала быстрый шаг, поцеловала меня в щеку и тут же упорхнула, словно одуванчик, под мощным порывом ветра. Раз — и ее нет. Криспа. Я открыл карту еще раз и с грустью посмотрел на расстояние. 10 000 золотых в одну сторону, как нечего делать. И то, если умудрюсь получить скидку у мага. Отличное социальное задание. С одной стороны, 100 репутации с фракцией, которая мне, по сути, вообще не нужна. С другой, минимум 20 000 золотых, если добавлять сюда телепорт обратно. Отказаться? Не закрывая карту, я открыл список с заданиями, выделил только что полученную доставку и практически нажал на кнопку «Удалить», как в глаза бросилось что-то неправильное. Недалеко от Криспы, буквально в паре дней пути, была нанесена небольшая точка, просматривающаяся во всех масштабах карты. Метка номер 1. Место, в которое Ренакс, якобы мой барлеонский отец-дракон, советовал отправляться в одиночку. Так, вот сейчас возьму и наивно поверю, что Доминика обратилась ко мне совершенно случайно, и никто к этому не приложил никаких усилий. Только что мне мягко и ненавязчиво намекнули, что нужно обязательно отправиться в подземелье. Причем одному. Ладно, посмотрим. «Барса, что у нас с рейдерами?» Тут же позвонил девушке. «Сейчас есть 23 игрока. 3 танка, 3 лекаря и 17 бойцов. Всех предложил Магдей, поэтому проверять особо не стало. Я доверяю этому человеку. Больше народа нет, только что отшила очередного жаждущего получить проекцию. Ничего толком не умеет, зато гонора столько, что... А ты по делу спрашиваешь или как?» 23 игрока. Скажи, какой у них средний уровень?» 170-й. Если бы не один знакомый Магдея, воин 42-го уровня, то был бы немного выше. Однако наш потенциальный рейд-лидер очень сильно ратовал за него. Говорит, что Кефат, так зовут этого низкоуровневого, себя еще покажет. Как я поняла, один из его давних офицеров или друзей сменил персонажа, начав с нуля и пока дошел только до 42-го уровня. Прием в клан я собираюсь делать сегодня вечером. Ты же не против присутствия такого рейдера? С чего вдруг? Если РЛ утверждает, что он готов, почему бы ему не поверить? Прием у тебя во сколько? 6 по серверному. «Отлично, буду ждать от тебя новостей». «Насть, какие планы на вечер?» Тут же я сделал еще один звонок. «Планы?» — послышался удивленный голос, практически тут же сменившийся ехидством. «Ты хочешь меня куда-то пригласить?» «Почему бы и нет? Ты симпатичная девушка, ничего лишнего не заметно. Почему тебя нельзя пригласить?» «Что значит лишнего? Это ты так мягко намекаешь, что я толстая?» В голосе девушки послышались стальные нотки, однако меня уже не обманешь. «Фу, она старая, тебе такая игра не идет. Короче, я приглашаю тебя сегодня со мной погулять по Малабару. В конце концов, неужели я не могу просто так пригласить тебя на свидание?» «Так это еще и свидание!» В голосе девушки было столько сарказма, что, будь она рядом, не удержался бы от того, чтобы не придушить ее. «В 6 Барсина принимает бойцов, хочу на это посмотреть. Давай в 7». «Форма одежды?» «Обычная. Мы с тобой просто погуляем. Если ты не против. Праздник? Как-никак». «Это праздник всех влюбленных, ты не забыл?» «В 7 на центральной площадке», — вместо ответа повторил я и оборвал связь. Идея взять Настю в Криспу пришла мне внезапно. Давно хотел побыть с ней наедине, однако такого счастливого момента у меня не было с самого ее вступления в клан. Все время кому-то что-то от меня или от нее нужно. Сейчас же улетим на край Малабара, побродим по приграничному городу. Глупое на самом деле свидание. Проще заказать столик в Золотой Подкове. Но мне все эти посиделки уже порядком надоели. Хочется воздуха, а не коробку из 4 стен и джина официанта.